человек от своего дела и его забывают. Это обидно, это поистине горько. Но меня миновала чаша сия. Этим я счастлив. Уж много лет не выхожу я на сцену, а письма продолжают приходить, их по-прежнему много. И часто пишут люди, душевные контакты с которыми у меня установились десятки лет назад. Пишут те, кто писал мне еще детьми, а теперь у них у самих дети. Дорогой Леонид Осипович, пишу письмо вам второй раз в жизни, через 35 лет. В 1931 году меня, 11-летнего мальчишку, отец впервые взял на концерт Теа-джаза под вашим управлением. Насколько я помню, он был именно под вашим управлением, а не руководством. С тех пор я заболел Утесовым навсегда. И это, наверное, наследственное. Ибо мои дети также горячо любят вас и ваше сердечно-душевное мастерство и искусство. Я тогда же стал заниматься музыкой с приятелем. Мы учились и через 5 лет стали неплохо играть на струнных инструментах, устраивая концерты во дворе. Конечно, большинство номеров в программе занимали номера вашего репертуара. И вот в 1937 году мы возомнили себя уже достаточными мастерами для того, чтобы поступить к Утесову в оркестр, о чем прямо и написали вам в письме, изъявив готовность немедленно приступить к работе с вами. Когда мы получили от вас ответ, ваше письмо я хранил как реликвию, и оно было со мной на фронте, и во время одного из моих ранений оно пропало. Мы были огорчены содержанием. Вы советовали нам еще упорнее учиться, поступить в музыкальное училище, и что, только став всесторонним мастерами, мы сможем играть в оркестре. Нам было обидно, и мы оба забросили музыку совсем. Но потом рассудили, что вы были правы, и взялись за учебу по музыке, и приятель мой так и пошел по музыкальной части, играл в духовом оркестре, затем много лет в джазе при кинотеатре в Ленинграде. И хотя моя жизнь пошла по другому пути, сугубо не музыкальному, любовь к музыке осталась навеки. Или вот еще подобное письмо. Оно пришло из деревни Телятинки Тульской области. «Здравствуйте, Леонид Осипович! Здравствуйте, многие годы! Мне много лет, но я, грешник, всю свою жизнь люблю джазовую музыку, получив любовь к ней из ваших рук. Люблю ваши простые песенки, простые, но такие понятные, очень нужные людям. Но вот, например, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Я часто думаю о вас. Вот так вы с песней и прошли по жизни, с песней, которая нужна была людям. И как только я услышу что-нибудь утесовское по радио, так бросаю лопату или грабли и внимательно прослушаю ваше исполнение. А в общем, спасибо вам за то, что вы пели для нас, украшая нашу жизнь, помогая бороться с трудностями, коих немало выпало на нашу долю, причем всяких. Автор интересной книги по физике «Смотри в корень» Петр Васильевич Маковецкий, однажды подаривший мне эту книгу, пишет. С тех пор вышло еще 2 русских издания и 1 украинское, и каждое из них я с радостью послал бы вам. Но меня удерживает то, что это все-таки физика, а не музыка. И хотя украинское издание написано на очень музыкальном языке, на украинскому языку, до одесского все-таки далеко. В этом году выйдет болгарское издание. И тогда я, наверное, не удержусь и вышлю вам, чтобы похвастаться перед вами своим первым выходом на мировую арену. Извините, что я все о себе да о себе. Это я отчитываюсь за 50 лет жизни. Некоторых все еще мучают практические вопросы. И они хотят уточнить факты многолетней давности. Видимо, это до сих пор имеет для них какое-то значение. Много лет тому назад, в 1926-м,